Номер 3. Страшное существо, бессмертный Кощей, как и все сволочи, в бункере живущий, шестью глазами, ни разу отродясь не мигнувший, в валенках, несмотря на сырость, и 22 кобуры на одной только спине. Много ему лет, но в собес не ходит, и под себя не ходит, и в бункере на подземном толчке сидит, тужится, и подземный толчок дары его принимает. Богатырей съеденных, посла иноземного, трактор подвернувшийся, рукописи прочтенные, переваренные. Пик-пик-пик. Лампочка в стене замигала, защелкала. Обед, значит. Богатырь, значит, очередной на коняшке жирненькой бой давать едет. То ли царевну спасать, то ли удаль свою идиотскую тешить, ну, то ли просто самоубийц. Кряхтит Кощей, вставая. Опять от милого дела оторвали, опять в оружейную палату идти, огнемет заряжать, да петарды в уши вставлять. По уставу древнему нечистому богатыря сначала испугать надо, чтоб обделался он, родимый, и чтоб коня и кота пробило, чтоб перед гибелью неминучий. Оба нахала слезьми сопливыми умылись и пощады на двух языках просили. Для этого в арсенале маска есть ужасненькая с репродуктором и плащ импортный из крысиных хвостов светящийся. Снаряжение доброе, временем проверенное. Увидит богатырек трехбашковое чудище, иллюминованное с пятью мечами и наганом, да при всем убранстве кошмарном, и тут же душа его богатырская нагишом из глотки лезет и голосом сдавленным шкварчит. «Иде вы, маму, та батя! Не спасете ли вы сынка своего глупого и коняшку его самонадеянную?» Да уж, теперь и куды там, поздно. Петарды из ушей стартуют, из громкоговорителя марш похоронный в своей обработке для бубна и клавесина. Очи грозные, попеременно целеуказания дают, а рученьки тренированные, кнопки да курки нажимают, в воздухе лезвиями свистят, то одна, то другая, в строгом порядке пот со лбов утирает. Кощей, вояка старый, от медалей подвалы ломятся, от шрамов даже задница в гармошку собрана. Где уж тут клоуну, остроконечному на клоуне взмыленному стоять? Медленно топает Кощей, наступление ведя сразу из флангов и с тылу заходит, и в анфас богатырьков от страха оплоумевших язычищами огненными ширяет. Но в уставе древнем нечистом и свой кодекс заложен. Не то чтобы о чести там, а о белом флаге понятия присутствуют. И если у богатырька на голове его могучий ободок от шапки сработает, выкидывает он изо всех щелей флаги белые и сам бледнеет, и конь в ужасе инеем покрывается. А коли так, пожалуйте, господа нехорошие, в темницу для пленников. Там вас допросят, отпечатки с копыт на память снимут и остудят вас, горячих, перед подачей к столу. Побежденные побежденными. Но пленников Кощей не ест, а только закусывает ими слегка, и потому их холодными подают, с майонезом парижским и хреном доморощенным, с вином и цукатами, с миндалем и без оного. Ибо война для Кощея — это не просто танец с саблями, а еще и подвиги гурманские, кои на военные тем не похожи, что богатырь заиндивелый на тарелке лежит, а Кощей без криков и лязганья мирно его кушает. И коня кушает, и сбрую, и оружие, а шапку остроконечную в коробочку кладет. Шапок таких у него на две дивизии хватит и на полковой оркестр останется. Покушав, пукает Кощей неимоверно, и в этом все чувство юмора, какое у него есть. Для обслуги же сие знак посуду убирать и перину взбивать, царевну дежурную тащить и граммофон заводить. Царевны, ежели они не мясные, а молочные, долго при Кощее живут и всякую ерунду от него рожают. То собаку, говорящую с крыльями, то ж змея ушастого, а то и просто яйца несут. Детей? Кощеюшка таковыми не считает, но образование бесплатно им дает, на службу при себе определяет и по выслуге лет съедает, не торопясь. Таков Кощей бессмертный, и никаков боли. А кто точнее знать хотел, того уж давно разгрызли, обсосали, да позабыли.